Убедив девушку не заниматься такой ерундой, как ночная стража, я раздвинул периметр сторожевого заклинания. Селина побродила немного по комнате и легла на кровать. Обняв прижавшуюся ко мне девушку, я уснул. До утра сторожевую паутину никто не тревожил, и мне удалось хорошо выспаться. Да и Селина, видимо, смогла отдохнуть. Во всяком случае, спала она спокойно. После завтрака мы попрощались с хозяйкой и пошли за лошадьми. Выехав из деревни, поскакали по дороге. С утра небо заволокло темными тучами, и оттого казалось, что приближается ночь. Искренне надеясь, что дождь так и не пойдет, мы выбрались на широкую дорогу. Каждые полмили пути я создавал сторожевое заклинание, а чтобы не словить случайную стрелу из самострела, воспользовался истинным зрением. Однако, преодолев около 10 миль, мы так никого и не встретили. Видимо, не со всего Сулима разбойники на охоту собрались, и мы преодолели все засады. А простые путники сочли, что такие тучи прольются, если не ливнем, то уж точно сильным дождем, и решили никуда не ехать. Что ж, такая предосторожность была понятна. По грязи куда-то ехать приятного мало, а уж если не верхом, а на повозке, то это сущее проклятие, а не поездка. К счастью, дождь еще не пошел, и мы спокойно скакали по дороге и рассчитывали вскоре выбраться из леса. Когда паутина сторожевого заклинания известила меня о людях, я не очень-то и расстроился. И так много проехали, никого не встретив. Проехав еще немного, мы спешились и повели лошадей через лес. Пройдя ярдов 400, мы вышли на берег довольно широкой реки. Будь я один, можно было бы попробовать переправиться на другой берег вплавь. Но со мной была Селина, а плавать она почти не умела. Да и демон его знает, что в реке творится. Все же она течет среди леса, значит, коряк и упавших в воду деревьев должно быть полно. А в столь мутной воде ничего не разобрать. Мы отошли от реки, чтобы не пробираться сквозь прибрежные заросли, и двинулись в направлении дороги. Пройдя 200 ярдов, я создал сторожевое заклинание и нахмурился. Похоже, разбойники засели как раз за мостом, и поджидают, когда незадачливый маг, везущий драгоценности, выйдет на мост. «Селина», — обратился я к девушке, — «тебе придется остаться здесь с лошадьми. Возле моста нас поджидают разбойники, и с ними нужно разобраться». «Конечно, я подожду тебя здесь», — быстро кивнула девушка. Сняв со своей лошади сумку, я открыл ее и вытащил стреломет и футляр со стрелками. Подумав, достал и нож. Немного покрутив стреломет, сообразил, что нажимать, чтоб стрелки вылетели. Зарядил его, закрепил на левой руке. Нож засунул за пояс. Селина, наблюдая за мной, заглянула в сумку и полюбопытствовала. «А где драгоценности, которые ты везешь?» «Да не везу я никаких драгоценностей», — ответил я. «Это все выдумка моего врага. Конечно, амулет у меня дорогой и меч, но драгоценностей я не везу». «Тогда, может быть, сказать об этом разбойникам?» «Ага», — усмехнулся я. «Они подпалят на костре пятки и спросят еще раз. Если тебе нравится такое обращение, можешь пойти поговорить с ними». «Нет-нет», — помотала головой Селина. «Лучше с ними не встречаться». Взяв арбалет и болты, я предупредил девушку. «Сиди здесь и не высовывайся. Что бы ни происходило, не паникуй и дожидайся меня». И двинулся к мосту. Подобравшись поближе, выглянул из-за прибрежных кустов и увидел двух мужчин, удивших рыбу на другом берегу. Примостившись на камнях возле опор моста, рыбаки не вызывали на первый взгляд подозрений. И даже когда я воспользовался истинным зрением, то никакого оружия у них не увидел. Вот только паутина сторожевого заклинания показывала, что чуть дальше в кустах находится еще полтора десятка человек. Только не напротив моста, как я предполагал, а в 100 ярдах от него, ниже по течению реки. Странно, почему именно там? Почему не напротив моста? Чтоб маг, осмотрев все впереди себя, не заметил их? Демон их разберет. Одно ясно, что эти рыбаки не просто так сидят и должны или сигнал подать, или задержать меня. Только я не собираюсь на тот берег перебираться, пока не разгоню или не перебью всех разбойников. Не стоит терять такое преимущество, как река. Вплавь они вряд ли двинутся, а через мост им не проскочить, пока я здесь сижу. Хотя, если они устроят заплыв, это будет еще лучше. Одной молнией удастся обезвредить почти всех. Пока я размышлял, как разобраться с разбойниками, в периметр сторожевой сети вторглись три всадника. Они быстро доскакали до моста и остановились возле рыбаков. Увидев пожилого мужчину в сером плаще, выдвинувшегося вперед, я выругался про себя. Очень похоже, что еще один маг пожаловал. Уж больно он уверенно себя чувствует. Ведет себя словно хозяин. Не вооружен, а вперед своих спутников лезет. Да и парочка воинов, приехавшая с ним, тоже держится спокойно. Словно на прогулку выехали. Совсем ничего не опасаются. Спешились и отправились смотреть, чего там рыбаки наловили. Пожилой мужчина, переговорив о чем-то с рыбаками, повелительно махнул рукой, и воины забрались на лошадей. Всадники проскакали по мосту и углубились в лес. Следя за передвижением всадников с помощью сторожевой сети, я решил, что как только они уберутся подальше, так сразу запущу в сторону рыбаков молнию. Надеюсь, они поймут намек и уберутся подальше. Нужно поскорей уничтожить возникшее препятствие. Если и маги решили на меня поохотиться, то мешкать нельзя. Мало ли, вдруг этот маг решит вернуться. Слишком уж на той стороне реки удобное место для засады. Или еще кто-нибудь пожалует. Разбойники — это еще ничего. А вот маг, если на том берегу обоснуется, да сторожевое заклинание создаст, тогда мне к ним и не подобраться незамеченным. Да, пока есть возможность, нужно перебираться и уходить подальше от этой дороги. Пока я размышлял, из кустов выбрался мужчина, подошел к рыбакам и, сказав им что-то, пошел обратно. Что ж, я и так подозревал, что не зря тут рыбаки обосновались. Жаль только, что шаровую молнию использовать бесполезно. Разбойники поймут, что их добыча пожаловала, и в лесу спрячутся. А тут как раз река шириной в сотню ярдов, до полста ярдов каменистого берега и кустов. Получится, что стоит им в лес забежать, и с помощью магии мне их не достать. Тогда я окажусь в невыгодной ситуации. Мне придется по мосту перебираться. А 2-2,5 сотни ярдов для луков не предел. И разбойники, которые сидят в засаде, смогут безнаказанно пускать по мне стрелы, едва я на мост выберусь. Не стоит им давать такую хорошую возможность для атаки. Хоть они и не ранят меня, но энергия в защитном амулете не бесконечна, и неизвестно, когда я смогу ее восполнить. Даже с учетом того, что большую часть стрел я смогу воздушной стеной отразить, все равно в меня попадет немало. Нет-нет, нужен менее затратный план. Необходимо как минимум перебраться на другой берег, не подвергаясь нападению. Обмануть бы их как-нибудь, приманить чем-нибудь на этот берег. Вообще-то в этом деле мне Селина может помочь. Не может быть, чтобы разбойники на одинокую девушку, путешествующую верхом, не клюнули. Выбравшись из кустов, я пробрался по лесу к Селине. «Ну что, Дарт, мы сможем проехать?» Спросила у меня сидевшая возле лошадей девушка. «Думаю, сможем», — ответил я. «Но мне необходима твоя помощь». «Какая помощь?» Внимательно оглядев девушку, я попросил. «Сними плащ». Удивленно взглянув на меня, Селина выполнила мою просьбу. Я с сожалением покачал головой. Слишком невзрачная одежда. Штаны так вообще из какого-то старенького сукна пошиты. Не поверят разбойники, что такая бедная девушка верхом на породистой лошади путешествует. «Что-то не так, Дарт?» — спросила Селина. «Не выйдет», — вздохнул я. «Хотел выманить разбойников, но не выйдет. Ты слишком бедно одета». «Так у меня есть хорошее платье. Я не решилась из него штаны шить, и у Фиары старую вещь купила». «Ну-ка покажи», — велел я. Девушка поднялась и подошла к своей лошади. Отвязав свой мешочек с вещами, она вытащила из него довольно приличное платье. Какая-нибудь леди, конечно, такое не наденет, а вот многие горожанки будут от него в восторге. Весьма красивое и расшитое узорами платье имело лишь один недостаток. Если смотреть на него вблизи, Было ясно, что это не более чем попытка создать из дешевых тканей подобие богатой одежды. Даже для вышивки узоров использовались нити, немного похожие по цвету на золото. Хотя разбойники вряд ли разберут сразу, настоящее это золото или нет. А потом будет поздно. «Красивое платье», — сказал я. «Такое подойдет». «А как ты хочешь выманить разбойников?» — спросила Селина. «Тебе придется подъехать одной к мосту, спешиться, напоить лошадей и устроиться на отдых. На другом берегу два разбойника прикидываются рыбаками. Они должны будут перебраться к тебе, чтобы напасть на богатую путницу. Ты возьмешь арбалет, благо с ним и девушка справится. И как они к тебе подойдут, выстрелишь в одного из них, а затем бросишься в кусты. Ну а там я второго быстро прибью». «А если они будут ждать, когда я дальше поеду, чтобы на той стороне напасть?» «Тогда придется тебе костер развести. Вроде как ты долго там сидеть собираешься. Или поджидаешь кого-то». «А зачем столько мороки с двумя разбойниками? Ты же их вмиг убить можешь». «На другом берегу в засаде еще полтора десятка сидит. Ждет, когда мы на мост выберемся, чтобы напасть», — пояснил я. «А если сделаем, как я предлагаю, то в кустах я надену одежду разбойника и, вроде как поймав тебя, вытащу на берег, заберу лошадей и потащу добычу на ту сторону. Там мы быстренько заскочим в лес и удерем». «Понятно», — кивнула Селина и печально добавила. «Только я никогда не убивала людей и не знаю, смогу ли выстрелить из арбалета в человека». «Сможешь», — категорично заявил я. «Просто направишь на него арбалет и выпустишь болт. Его и убивать не нужно, достаточно ранить». Селина вздохнула. «Но он же умрет». «Не обязательно. И вообще не думай о том, что он человек», — посоветовал я. «Он враг, и относись к нему соответственно. Представь, например, что эта банда с тобой с удовольствием сделает, а потом убьют тебя, даже не вспомнив, что ты человек». «Я буду стрелять», — прошептала Селина. «Вот и правильно. А чтоб ты не промазала, сейчас мы отойдем в лес, и я научу тебя стрелять из арбалета». Взяв десяток обычных болтов, мы пошли вглубь леса. С небольшим арбалетом Селине управляться было нетрудно, и вскоре она уже не промахивалась с 5 ярдов в цель. Ну а большего искусства ей не требовалось. Нехорошо, конечно, что такую добрую девушку приходится учить убивать, но что поделать, слишком уж жизнь нелегкая штука. Разобравшись с арбалетом, мы приступили к исполнению задумки. Селина отошла от меня надевать свое платье, а я снял со своей лошади седло и, прикрыв его мешком и плащом, привязал на манер поклажи. Рядом приторочил мешок Селины и свою сумку. Погладив по морде нашу как бы породистую лошадь, повернулся к девушке. В хорошем платье она выглядела довольно обеспеченной горожанкой, но никак не селянкой. Что ж, превосходно. Мы выбрались на дорогу в паре сотен ярдов от моста и, наказав Селине после того, как напоит лошадей, убрать их от воды и привязать к кустам, я отправился к реке. Едва я устроился в кустах, как к мосту подъехала Селина. Спешившись, она осмотрелась и повела лошадей к воде. Не обращая внимания на девушку, я наблюдал за рыбаками. Мужчины, потеряв всякий интерес к рыбалке, рассматривали пожаловавшую гостью. Посмотрев пару раз на заросли, где находилась засада, разбойники так и не поднялись с камней. Селина тем временем напоила коней и подвела их к кустам, за которыми сидел я. Достав из мешка припасы и захватив с собой арбалет, она отошла на 5 ярдов от кустов и села есть. Воспользовавшись сторожевым заклинанием, я обнаружил, что пара разбойников из засады переместилась в лес и приближается к дороге. Выругавшись, я глубоко вздохнул и создал структуру заклинания «Воздушная стена», чтобы в случае опасности для девушки уберечь ее. Разбойники выбрались на дорогу и, не обращая внимания на своих рыбачащих собратьев, двинулись по мосту. Воспользовавшись истинным зрением, я осмотрел разбойников. Не увидев при них ничего, кроме ножей, малость успокоился. Разбойники меж тем перебрались на наш берег и направились к Селине, Схватив арбалет, девушка вскочила и направила его на одного из разбойников. «Что вам нужно?» — надменно спросила Селина. «Дык и того, госпожа!» — протянул низенький крепыш в потертой кожаной броне. «Очень нам кушать хочется. Оттого и решили спросить у вас чего-нибудь съестного». Селина отступила от камня, на котором была разложена снедь, и сказала: «Можете взять эту еду?» «Ага, благодарствуем, госпожа!» Обрадованно закивали разбойники. Подойдя к камню, служившему девушке столом, они подобрали с него пару кусочков хлеба с мясом и быстро их съели, поглядывая при этом на Селину. «Все, наелись?» «Тогда идите своей дорогой», — предложила Селина. «Да к чего это мы только во вкус вошли?» — пожаловался крепыш. «Нам бы того, винца еще, ага». «Какое вино?» — возмутилась Селина. «Проваливайте отсюда и благодарите, что я вам поесть дала». «Так мы благодарны, а жуть!» — заверил ее разбойник. «Вы уж, госпожа, не серчайте. Нам бы еще и лошадки не помешали. Очень на пешком топать не хочется». «Да как вы смеете?» Задохнулась от гнева Селина и сделала шаг назад от придвинувшихся разбойников. «Какие лошади?» «Так вот, еньте». Вступил в разговор второй разбойник, парень лет 20-25. «Очень они нам глянулись. Прям так и хочется себе таких завести». «Вы что, разбойники?» Придвигаясь потихоньку к кустам, взволнованно спросила девушка. «Та не!» — замахал руками низенький разбойник. «Ну какие мы разбойники? Разбойники ведь они усе заберут, да жизни лишат. Не, нам и лошадей хватит. Ну да и игрушка ваша тоже у хозяйстве пригодится. А вы, госпожа, могете идти далее». «Вы не посмеете отнять у меня лошадей», — дрожащим голосом сказала Селина. «У меня арбалет, и я выстрелю из него». «И шо?» — ухмыльнулся крепыш. «Болт-то один. Вы уж лучше добром все отдайте. А не то на том берегу нас еще полтора десятка рыл сидит. Отчинно, если вы стрельнете, интересная жизнь вас ждет. Прям сказка. Мы, девиц, почитай, декаду не видали». «Нет, не отдам!» — отступая к лошадям, прошептала девушка. «И вас повесят за злодеяние». «Так мы и не хочем злодеяния», — миролюбиво проговорил разбойник, приближаясь к Селине. «Оттого и предлагаем по-доброму разойтись». «Ложь арбалет на землю и топай отсель». «Не приближайтесь», — сказала дрожащая Селина, пятясь до самых кустов. Мне оставалось лишь восхищаться прекрасно справляющейся со своей задачей девушкой. Она вела себя так естественно, что ушлые разбойники ни на миг не усомнились в том, что им попалась наивная городская девица. Ей оставалось выполнить самую простую часть задачи — выстрелить из арбалета. Добравшись до кустов, дрожащая девушка, тыча арбалетом то в одного из разбойников, то в другого, зацепилась за ветку и, взвизгнув, выстрелила. Уронив арбалет, она пару мгновений смотрела на крепыша, который, заорав, повалился на камни с болтом в животе и бросилась, сломя голову, в заросли. «Ах ты, тварь!» — закричал второй разбойник и бросился следом за ней. Тут уж мне оставалось только не зевать. Едва разбойник добежал до моей засады, как я вскочил и ударом ножа прикончил его. «Селина», — негромко сказал я, — «иди сюда». Пробежавшая на десяток ярдов дальше девушка развернулась и подошла ко мне. Прикусив губу, она уставилась на убитого разбойника. Мысленно похвалив Селину за то, что она подстрелила низкорослого разбойника, я снял с мертвеца одежду и натянул ее на себя. «У тебя волосы намного светлее», — осмотрев меня, сказала девушка. «Даже издалека заметна разница». «Ничего, я тебя на плече понесу. Тогда головы будет не видно. Если не поворачиваться к разбойникам, никто ничего не поймет». «Да, так будет не видно», — кивнула Селина. «Только ничего не бойся и веди себя спокойно», — предупредил я девушку. «Как только я поставлю тебя на землю, хватай лошадей за поводья и тащи их по дороге в лес. А я в это время отвлеку разбойников, чтоб они не подстрелили нам лошадей». «Хорошо, Дарт». Пристроив девушку на плечо, я вылез из кустов на берег и, отвязав лошадей, потащил их за собой. Выскочив на мост, побежал к другому берегу реки. Похоже, маскировка вышла удачной, и нам удалось обдурить разбойников. Только на другом краю моста до меня донесся злой голос одного из рыбаков. «Халим, ты чего Варшана бросил и несешься сюда с этой гадиной?» Усмехнувшись, я промчался до самого леса, и меня так никто и не попытался остановить. Не сообразили разбойники, что их обманывают, и не успели нас задержать. Едва деревья скрыли нас от разбойников, сидевших в засаде, как я спустил девушку с плеча, запрыгнул в седло, втянул следом Селину и пришпорил коня. Только проклятия разбойников, сообразивших, что их обманули, неслись нам вслед. Проскакав около мили, я остановил лошадь. Оседлав свою коняшку, дальше поехал на ней. Довольный, что удалось преодолеть главное препятствие на нашем пути, не расстроился даже когда начался сильный дождь. К тому времени, как мы выбрались из леса, дорога уже сильно размокла, и лошади с трудом пробирались по грязи. Достав карту, я увидел, что неподалеку находится деревня. Всего-то десяток миль по дороге, да еще около 5 от развилки. А если напрямик поедем, то намного меньше выйдет. К тому же по траве лошадям будет легче идти, чем по грязи. Не раздумывая долго, мы свернули в сторону деревни. Несколько часов под проливным дождем, и мы достигли цели. Присмотрев дом с конюшней, мы постучались в него. Как обычно и бывает в таких случаях, хозяева недолго сопротивлялись нашествию гостей, и стоило упомянуть о плате, как нам предоставили комнату. Благодаря тому, что сумка достаточно хорошо защищала положенные в нее вещи от влаги, мне удалось переодеться. Селина тоже в пути обеспокоилась своей одеждой, и вместо того, чтобы надеть плащ на себя, укрыла им свой мешочек. Переодевшись, мы развесили мокрые вещи по комнате, чтобы они немного просохли. Расторопная хозяйка довольно быстро справилась с готовкой, и вскоре, плотно поев, мы с Селиной вернулись в комнату. Решив, что после сегодняшних тревог девушке не помешает выпить немного вина, я достал фляжку из сумки. Устроившись на единственной кровати в комнате, мы попивали вино и наслаждались покоем. Вот только, похоже, слишком много мы вина выпили. Когда Селина, придвинувшись, обвела меня руками и, поцеловав щеку, прижалась ко мне, я не удержался от ответной любезности и поцеловал ее. Только взаимные любезности вскоре зашли слишком далеко. Поцеловав улыбающуюся Селину, я откинулся на спину. Повернувшись, девушка положила мне голову на плечо и так, улыбаясь, и уснула. А вскоре ее примеру последовал и я, все равно делать было нечего. Активировал на всякий случай защитный амулет и уснул. Проснувшись через несколько часов, покрутился на кровати и, не обнаружив возле себя девушки, открыл глаза. Одевшись, я вышел из комнаты. «А где Селина?» — спросил у хозяйки, не обнаружив девушку и в общей комнате. «Так она на улицу вышла», — ответила женщина. «Чего ее на улицу по дождю понесло?» — пробормотал я. Вернувшись в свою комнату, я лег было на кровать, и в этот момент увидел, что моего меча нет. Подскочив, я заглянул за спинку кровати, надеясь, что он просто упал на пол. Однако моим надеждам не суждено было сбыться. Меча не было. Вытащив из-под кровати сумку, я заглянул в нее и обнаружил, что нож, кошель с золотом и книги древних тоже исчезли. Метнувшись к своей одежде, я лихорадочно обшарил карманы и убедился, что мешочка с амулетами там нет. «Дарк, это уму непостижимо! Неужели Селина меня обокрала? Ведь не хозяева же это сделали! Но как она могла?» Стиснув зубы, я сконцентрировался и создал сторожевое заклинание. Вливая энергию, расширял и расширял периметр паутины. Только благодаря тому, что на улице лил дождь, мне удалось раскинуть сеть больше, чем на 3 мили. Развеяв заклинание, я, пошатываясь, добрался до своей фляжки и проглотил остатки вина. Кошмарное ощущение, голова словно расколоться хочет. За такое малое время получить столько сведений о живых существах, которых обнаружила сторожевая сеть, да еще и каждый миг видеть их перемещение, так и рехнуться недолго. И энергии уйму растратил. Быстро надев мокрую одежду, я схватил арбалет и десяток болтов дварфов и бросился в погоню. Опасаясь, что лошадь попросту переломает себе ноги, брать ее не стал.